Глава 10. К ноге. Когда собачку вернуть хотят, к ноге собачки истошно кричат. Майор Холодец третий день сидел на своем здоровом железном ящике, называемом рацией, очень грустный. Батареи неожиданно быстро разрядились, и теперь он не мог связаться с комбатом, а запасной комплект аккумуляторов куда-то делся. Холодец, в общем-то, подозревал, что когда он отдал один мешок со жратвой солдатам, в нем же оказались и аккумуляторные батареи. Потом, пытаясь расспрашивать, он слышал примерно одно и то же. Никто и ничего ни о каких аккумуляторах не знал, а по-иному и быть не могло. Казарян инспектировал мешок и обнаружил эти самые запасные аккумуляторы. Со злорадной ухмылкой на лице выбросил их под куст, который бы и сам теперь не нашел даже за очень большие деньги. Со жратвой в эти дни было неплохо. Гусей ели, а еще Резинкин, вернувшись от своей Светы, принес аж 2 литра сметаны. Видать, хорошо работал. Каждому досталось понемногу, и все были потихоньку счастливы, что, несмотря на который день под открытым небом, все-таки иногда перепадает им кусок чего-нибудь вкусненького. На реке дела с рыбалкой тоже шли неплохо. Каждый день была у них уха, и никто не кричал, что вот, мол, снова уху жрать. Все были счастливы тем, что в наваристый бульон можно накрошить травки и с хлебом это все схрумкать. А на хлебушке на том еще и кусочек сала. Так и перебивались, тусуясь около деревни и реки. Лейтенант ходил довольный, уверенный в том, что до конца срока они продержатся, и можно будет с независимым видом подойти к майору и сообщить ему, чтобы он вызывал вертушки. Холодец уже третий день не выходил на связь, а лейтенант и не замечал. Командир взвода уже не раз представлял себе, как он выстроит свой личный состав, подойдет, отдаст подполковнику честь и доложит ему о выполнении поставленной задачи. А дальше, да фиг с ним, пусть куда хочет, туда и посылает. Неожиданно с реки вернулся Простаков с компанией. Они успели к полудню наловить килограммчика 1,5 на 4 и сейчас даже и не думали о той рыбе, которую несли в руках. Глаза у всех были выпучены, а сами они были очень взволнованы и прибежали с реки запыхавшиеся. Найдя лейтенанта, встали кучей и начали там что-то бубнить про то, что их ищут. «Кого ищут?» Мудрецкий заставил их построиться в одну шеренгу, и, зная, что среди этой четверки с мозгами лучше всех у Валетова, приказал ему доложить о происшедшем. Валетов сделал шаг вперед. — Товарищ лейтенант, десантники? — Что? — не понял Мудрецкий. — Какие тут десантники? — Не знаю. Вышли на противоположный берег. Мы вовремя ушли в лес. Наверняка они будут переправляться. И сколько этих десантников? 30 человек. У Мудрецкого почему-то первая мысль была взвод на взвод. Только вряд ли они выдержат схватку с подразделениями. А кто, срочники или контрактники? Да че, мы расспрашивали их, что ли? Но у всех оружие. Ё-моё, скривился Мудрецкий. «А что им тут надо?» Лейтенант ткнул во Фрола пальцем. «Стойте на месте!» И побежал к своему костерку за планшетом. «Давайте Валетов с Балчу на берег и секите, что они там делают. Забей-ка, Казарян, ко мне. Сегодня сеть с реки не снимать. Да вы чего, товарищ лейтенант? Фиг с ней с рыбой!» — оборвал Мудрецкий. Сейчас вы, плюс Простаков и Резинкин, быстро разведку на 5 километров от лагеря, на юг и на север. — А что случилось? Казарян заботливо оглядывал ногти на левой руке. На берегу реки десантники. — На нашем? — воскликнул Забейка, и ему стало страшно. — Нет, на противоположном. Может быть, будут переправляться. Может быть, я не знаю. Давайте на север и на юг, и будьте осторожны. Сержанта Батракова лейтенант отправил на восток с Петрушевским с той же самой задачей. Если их обкладывают, точнее, уже обложили, то вряд ли куда-то удастся спрятаться. Сейчас лейтенант думал только об одном. Даже если их в чем-то обвинят, то надо добраться до части, а там уже пусть комбат решает, что с ними делать. Одно — быть пойманными в лесу, а другое — разбираться уже в расположении. Если сейчас выяснится, что их обложили, то нужно будет попытаться выкрутиться. Мудрецкий смотрел на часы. Разведка ушла 15 минут назад и вернется часа через полтора. С одной стороны, постукивая карандашом по планшету, сейчас он жалел о том, что не приказал людям выполнять эту команду бегом. А с другой стороны, побегут, напорются. Им нужно внимательно отследить, есть ли кто-нибудь сейчас в лесу помимо них. Может, и у десантуры учения в этой местности, — размышлял взводник. Сейчас они вышли к реке просто для того, чтобы дух перевести. Десантуры ведь гоняют, это он знал. С момента ухода группы уже миновало 35 минут. Не дожидаясь возвращения разведчиков, Мудрецкий приказал замаскировать все кострища и навести порядок, сделать поляну необитаемой, всем собрать свои вещи и приготовиться к походу. Весь личный состав, который сейчас в окрестностях занимался сбором ягод, грибов, должен был вернуться к лагерю. Но не представлялось никакой возможности собрать всех людей. И тут народ стал выбегать на поляну с ошарашенными глазами, и все говорили одно и то же — десантники, десантники. — Да где же разведка их, мать? — не понимал Мудрецкий. Теперь было ясно, что кольцо вокруг них сжимается. Вскоре прибежали Казарян с Простаковым, которые уходили на юг. Их оттуда уже выдавливала цепь. Чешут лес. Сверху, с севера никого не было. Зато все, кто уходили на восток, уже были выдавлены. Через 10 минут пришла и вторая разведгруппа, в которой были Патраков и Петрушевский. — Все, уходим на север, — скомандовал лейтенант. — Всех, кто есть в северном направлении, доберем по пути. — А Балчу с Валетовым? — спохватился Простаков. Мудрецкий снял кепку и почесал лоб. — Простаков, бегом на реку. Ваша задача — любыми способами остаться незамеченными и сплавиться вниз по реке. Все ненужное выкинуть. У нас единственный способ выйти из этого кольца, если это вообще кольцо, если с севера кто-то давит. Поправился Мудрецкий, сплавившись по реке. Сейчас все мы к воде не побежим. Там уже на противоположном берегу пасут, и такое количество народу могут заметить. Можно уйти вверх по реке и там сплавляться. Снизу нас уже жмут, и времени не хватит. Вперед, бегом, марш!